Глава 12. Пару дней отлеживалась, пока не поняла, что не могу быть одна. Хотя лукавила, ведь Люба не бросала, навещала исправно. Таскала вкусняшек и развлекала последними сплетнями. Как бы то ни было, просидев дома, решила, что готова работать. Уже собиралась набрать номер салона, но тут Ромка приехал. Даже опешила, услышав в домофон его голос. Распахнула дверь и, обхватив плечи руками, ждала мужа, точно спасителя. Мне так хотелось верить, что он пришел по важному делу, что сейчас скажет, что передумал, что не бросит меня, детей, что будет сражаться за семью до последнего. Чуть не кинулась к нему на шею, когда створки лифта разъехались. Такой родной человек, любимый, Ромочка. Хмурый, неприветливый и запах от него резкий. Это не его парфюм. Почему сразу не поднялся? Слегка замялась на пороге и отошла, пропуская мужа в квартиру. «Это же и твой дом, и ключи есть». «Да», — кивнул Рома отстраненно. Робко ступил в прихожую, будто в гостях. «Ты одна?» «Что с ним? Это же мой Ромка. Почему так себя ведет? Ревнует? Боится?» «Если интересуешься, дома ли дети, то нет, они в школе. А если тебя волнует, если в доме другой мужчина, тоже нет». «Проходи на кухню, я как раз чайник поставила. Кушать будешь?» «Нет, я ненадолго». Ромка все же зашел на кухню и остановился возле обеденного стола. «Жаль», — я сразу опечалилась и не смогла этого скрыть. «Ребята бы были рады тебя повидать». «Я тоже», — зажато поддакнул муж. «В принципе, потому и пришел». Неужели отцовские чувства закипели, и он желал ребят к себе на выходные пригласить? Или хотя бы погулять, сводить. «Не хочу тянуть, в общем», — бросил на кухонный столик папку, которую я упорно не желала замечать. Супруг ее с самого начала сминал в руках. Это документы на развод. «О!» — механически кивала, не понимая, как себя вести дальше. «Прости, что так, но мне нужен развод», — мямлил Ромка. «А еще квартира». «Что?» — оцепенела от ужаса. Не так выразился, поспешил успокоить муж. «Хочу купить угол, чтобы свой был». «А, конечно», — продолжала осмысливать слова Ромы. «По сути, он имел полное право на долю квартиры. Мы брали недвижимость в ипотеку. Правда, рассчитались раньше. Одна часть пришла с однушки мужа, а другая — с продажи моей комнаты. Остальное выплатами закрыли». «Мне жить негде», — пояснил муж. «Снимать дороговато, а тут вариант удачный подвернулся». «Конечно», — дрожащей рукой раскрыла документы на развод. «Где подпись ставить?» Не собиралась тянуть унизительную процедуру. «Лучше сразу рубануть и пусть валит». Благо, ручка всегда была в выдвигающемся ящике одного из кухонных мебельных модулей. Быстро махнула подпись и закрыла папку. «Мил», — Ромка подался ко мне, словно хотел обнять и утешить, но вовремя спохватился и отступил. «Это хорошо, правильно, ведь голос в голове предостерегающе пророкотал, без сантиментов. Он мой муж», — пыталась докричаться до безумца. «Теперь уже бывший», — напомнил с каким-то садистским удовольствием мучитель. «Насчет квартиры?» Муж бывший опять замялся. «Я бы и не заикнулся. Все же дети с тобой, вам нужно место, а поменять трешку удачно очень сложно». «Так вот, что тебе нужно», — поняла, наконец, обрывочное бормотание Ромы. Отказывать не имела права, он тоже владелец квартиры. «Мы что-нибудь придумаем», — решила облегчить Роме сложный разговор. «Да в том-то и дело, что у меня на руках есть удачный план размена». Он выудил из кармана блокнот, откуда выпала газетная вырезка. «Вот, смотри», — ткнул в газетный модуль, обведенный карандашом. «Двушка в этом же районе, в соседнем доме». «Но денег не хватит тебе на жилье. Не очень понимала в недвижимости, но знала, что трешка и двушка не слишком в цене отличались, поэтому нетрудно понять, что при размене разницы 100% не хватит на покупку полноценной квартиры. «Хватит, у меня есть покупатель на эту квартиру. Берет за максимум. Моряк с севера. Валюта шальная появилась, хочет быстро в недвижимость преобразовать. Так вот, а за двушку уже договорился. Там, наоборот, срочный выезд. За смешные деньги отдадут». «Как-то сказочно. Прям не верится». Задумалась над совпадениями, а в них верила только если оказывались ловушками со смертельным исходом для жертвы. Но затягивать нельзя, настаивал муж бывший. Я все еще сомневалась. Хмуро смотрела на вырезку и телефон в блокноте Ромы. Все официально, через нотариуса. Если так, повела плечом. Не сильная в вопросах юриспруденции и купли-продажи. Супруг, напротив, подобным занимался давно, поэтому в таких вопросах привыкла ему доверять. «Ты чудо!» — обрадовался муж бывший. «А как куплю угол, детей обязательно к себе буду звать». «Ага», — Квела встряхнула головой. Она жутко разболелась. «Мил, я слышал, что ты пережила в салоне». «Спасибо, что поволновался». «Прости, что сразу не позвонил», — продолжал Ромка. «Но не хотел мешать. Но вдруг этот чужой тут, а я...» «Идиот ты, Рома. Ты мой муж, хоть и бывший. И имеешь...» «Имел», — опять поправилась. «Полное право на то, чтобы волноваться за меня. А ты даже этого не сделал. Звонок. Один звонок узнать, как я, как дети. Ты единственный настолько близкий мне мужчина...» Меня переполняло от негодования и обиды. «Такого пренебрежения не прощу». Ромка больше ни слова не сказал. Его плечи опустились, взгляд стал рассеянным. Муж бывший тихо вышел с кухни, квартиры и из моей жизни. Именно моей. Ни в коем случае не собиралась ограничивать его общение с детьми. Если бы только пожелал, все было в его руках. Я знала, как они его любили. Как бы не сомневалась в махинациях с квартирой, но все прошло на удивление быстро и гладко. Никто не пытался увильнуть или изменить оговоренные ранее условия. Поэтому уже через неделю была приглашена на смотрины новой квартиры. Сказать, что опешила, увидев двухкомнатное чудо, ничего не сказать. Это была квартира улучшенной планировки со свежим евроремонтом. Даже частично меблированная по комнатам и прихожей, что уж говорить, огромная столовая, оснащена встроенной техникой. Глаза вылезали из орбит. Я не привыкла к такой роскоши, поэтому повернулась к мужу, не зная, как выразить бурю чувств. «Признайся, что ты черный риэлтор». Пытал хозяев и заставил подписать подложные документы. Ромка хохотнул. Неа, даже волосы не тронул. «Как?» — неверующе покрутилась по шикарной кухне, не в силах охватить разумом и глазами все, что видела. «Они не могли это за копейки отдать». Рома поиграл ключами. «Уже». Словно боясь приблизиться, муж бывший бросил связку с места. Поймала и прижала к груди. «Моя?» — шептала, не сдерживая слез. «Только моя». Теперь никто не мог покушаться на мою квартиру. Она была только моя. Ну и детей, конечно. Больше меня не волновал вопрос частей. Никаких мужчин. И поэтому была готова поглотить ключи, чтобы удостовериться, что никто не будет покушаться на квартиру. «Для этого придется меня убить». «А ты?» — обратила взор к Ромке. Он продолжал улыбаться. «У меня тоже очень удачный вариант. Может, как-нибудь покажу, когда детей...» Он перестал улыбаться, и я поспешила сменить тему. «Так, все. Раз у меня есть часть мебели, то предлагаю на выбор забрать все, что хочешь из нашей». «Правда?» — озадаченно нахмурился Ромка. «Конечно», — растерялась, ведь никогда не отличалась меркантильностью и не старалась урвать кусок больше. «Ром, я не изменилась», — пыталась достучаться до мужа бывшего. «Я — это я. Мое мировоззрение не обрушилось. Я не стала алчной бабёнкой, желающей бедолагу супруга оставить с голым задом». «Рад», — грустно кивнул бывший супруг. «Всегда тебя за это ценил. Но, видимо, недооценил». «Ок», — супруг приободрился и хлопнул себя по бедрам. «Тогда мне бы не помешал диван, шкаф, пара стульев, столик, телевизор. Что дашь?» «Конечно, тут кухня оборудована, поэтому и кухонную мебель тоже отдам». «Я...» — Ромка опять замялся. «Не думал, что мы вот так сможем». «Как?» «Да мне ребята говорили, что только дойдет до развода, ты станешь, как и все, мегерой и стервой». «Ну, твои друзья плохого не посоветуют, дурного не скажут», — откровенно глумилась, ведь не очень любила его приятелей. Пивкообожателей и женщин-засирателей. Они свои комплексы неполноценности вымещали на женах и их подругах, чему была свидетельницей не единожды. Муж тогда махал рукой, говоря, что они шутят, но подобные шутки не воспринимала. Слишком грязные и однобокие. Не разуверять же их в обратном и не ломать их видение ситуации. Я переживу.